Впрочем, и у меня в руке был пистолет, так что мы с Чахоточным были в одинаковом положении. «Брось пушку!» — приказал Рольф. Я посмотрел на Дину, и взгляд у меня, по-видимому, был очень озадаченный, ибо она пожала плечами и сказала: «Похоже, Дэн вышел из этой игры победителем». «Вот как? Может, ты ему объяснишь, что со мной такие шутки не проходят?» «Брось пистолет!» — повторил Рольф. «И не подумаю», — огрызнулся я. «Я уже и так, гоняясь за этой пташкой, похудел не меньше, чем на 20 фунтов, и, если понадобится, готов сбросить еще столько же». «Меня ваши дела не волнуют, и я не собираюсь», — начал было Рольф. «Если ты сейчас его обезвредишь», — перебил я Чахоточного, обращаясь к Дине, которая, пройдясь по комнате, стояла теперь у Рольфа за спиной, «то приобретешь сразу двух друзей, Нунена и меня. Тейлору доверять все равно нельзя, поэтому и помогать ни к чему». «Говори сразу, сколько я с этого буду иметь?» «Дина!» — воскликнул Рольф, но было уже поздно. Она уже стояла сзади, и ей ничего не стоило с ним справиться. Стрелять в нее он бы, пожалуй, не решился, а иным способом переубедить ее было невозможно. $100! — выпалил я. «Господи!» — воскликнула она. «Что я слышу? Наконец-то ты сам предложил мне деньги. Нет, 100 мало. 200. «Ого! Смотри, не разорись. Нет, 200 — это тоже не разговор. $200 только за то, что ты выбьешь у Рольфа пистолет. Ты хорошо начал. Продолжай в том же духе. Накинь еще. $200 и 10 центов. Больше не дам». «Вот скряга!» «Нет, дело твое. Я скорчил Тейлору гримасу и предупредил его. Когда произойдет то, что произойдет, смотри, держи язык за зубами». «Постой!» — воскликнула Дина. «Ты действительно что-то затеял? Тейлора я заберу с собой в любом случае. Говоришь, $200 10 центов? «Да». «Дина!» — проговорил Рольф, не поворачивая головы. «Ты этого не...» Но она рассмеялась, подошла к нему вплотную и обхватила его сзади с такой силой, что Чахоточный не смог пошевелиться. Локтем правой руки я оттолкнул Тейлора в сторону и, наставив на него пистолет, выбил оружие из рук Рольфа. Только тогда Дина его отпустила. Рольф сделал несколько шагов в сторону столовой, слабым голосом проговорил «это не...» и свалился. Дина бросилась к нему, а я вытолкнул Тейлора в прихожую, где отдыхал Джерри, и подвел его к стоявшему в нише телефону. Я позвонил Нунену и сообщил ему, что задержал Тейлора. «Пресвятая Дева Мария!» — вскричал он. «Только не убивай его до моего приезда!» Макс. Весть об аресте Сиплова распространилась быстро. Когда Нунен, полицейские, которых он прихватил с собой, и я, привели Тейлора и очнувшегося к тому времени Джерри в муниципалитет, у входа нас поджидала внушительная толпа. И столпившиеся у входа зеваки, и бледные, насупившиеся полицейские, зрелище, надо сказать, довольно жалкое, никакой радости от поимки Сиплова не испытывали. Зато Нунен ликовал. Казалось, не было человека счастливее к западу от Миссисипи. Даже неудачный допрос Тейлора не испортил ему настроение. Сиплый все отрицал. Он заявил, что ни с кем, кроме своего адвоката, говорить не намерен, и настоял на своем. Хотя Нунен ненавидел Тейлора лютой ненавистью, он запретил своим ребятам даже пальцем до него дотрагиваться. Сиплый убил брата шефа, и шеф его за это ненавидел. Но Сиплый был слишком заметной фигурой в Бесвилле, и о том, чтобы избивать его, как других заключенных, не могло быть и речи. Наконец, Нунену надоело возиться с арестованным, и он отправил его на крышу. Тюрьма находилась на последнем этаже. Я закурил сигару и изучил подробные показания, взятые у больной Мертл. Ничего для себя нового я из них не извлек. Нунен стал зазывать меня к себе домой обедать, но я, хоть и с трудом отговорился, притворившись, что раненая и уже перебинтованная рука —